Минаев отправил Игоря за машиной и вернулся в комнату, где Стасов уже названивал кому-то из своих знакомых. Ему все больше становилось не по себе. Почему Ченцов держит в своем окружении уголовников? У него что, совсем крыша съехала? Или он настолько обеспечен, что не проверяет своих приближенных, а они за его спиной занимаются темными делишками? — Саня! — говорил Стасов, набрав очередной номер. — Приветствую! Стасов беспокоит. — Нормально, спасибо. Жив пока. — Саня, время к ужину. Не буду тебя терзать долго. — Ты не знаешь, кто сейчас сидит в кабинете, где раньше дед Ваганов был? А то я туда сунулся, как к себе домой, а там мужик какой-то незнакомый, неудобно. Я у деда папочку одну хранил, она у него в сейфе лежала, пока я на пенсию оформлялся. Сейчас она мне понадобилась. Пришел, и вот... — Как? — Силуянов? — Нет, не знаю. Зовут его как? — Коля. — Ладно, спасибо. — Светик. — Привет, Стасов. Не в службу, а в дружбу. Дай мне домашний телефончик Силуянова. — Да ладно тебе, Светушка. Это наши мужские дела. Не сердись, рыбка, ты же видишь, твой телефон я наизусть помню. Спасибо тебе, красавица моя. Николай, добрый вечер. Моя фамилия Стасов, я до недавнего времени работал в РООПе. Я прошу прощения, что беспокою дома, но у меня небольшая проблема. Минаев напряженно вслушивался в короткие реплики Стасова, стараясь угадать, какие слова доносятся из телефонной трубки. Наконец Владислав закончил разговор и повернулся к нему. Фамилии этих деятелей — Яковлев и Обидин. Их допрашивали в связи с каким-то эпизодом в гостинице «Россия», самоубийство известного криминального воротилы и еще что-то связанное с Самарой. Вам это ни о чем не говорит? — Нет, — пожал плечами Минаев как можно равнодушнее, — совершенно ни о чем. Не представляю, какое отношение эти двое могут иметь ко мне. Ну что ж, Владислав Николаевич, спасибо вам за помощь. Проводив Стасова, генерал снова вернулся в комнату. Квартира-то была конспиративной, надо было одеваться и ехать домой, но сил не было. Людей Ченцова вызывали в связи с Самарой и гостиницей «Россия», и это могло означать только одно — искали Павла Сауляка, потому что каким-то образом связали его с убийством Юрцева, а может быть и с другими трупами. Но Павла не должны найти... Не должны, ни в коем случае, надо срочно об этом позаботиться. После убийства Риты и поездки в Москву Павел в Белград уже не вернулся, хотя этот город ему нравился. Теперь он жил совсем в другом месте, не в гостинице, а в частном доме, хозяином которого был одинокий пенсионер. С пенсионером Павлу тоже было неплохо. Дед невъедливый, по мелочам не цепляется, требование у него только одно — никаких девок и никакой водки. С этим у Павла проблем не было. Без женщин он мог обходиться сколько угодно. А со спиртным отношения резко осложнились после лечения в госпитале. Потребности в выпивке он не испытывал ни при каких условиях. Дом, в котором поселился Павел, был добротным и обжитым, не в пример окружавшему его участку в 30 соток. Насколько старательно и любовно были обихожены комнаты и подсобные помещения, настолько запущенным и диким выглядел сад-огород. Хозяин, судя по всему, интереса к работе на земле не имел, хотя и с удовольствием подолгу сидел между деревьями в старом кресле-качалке. Павлу он говорил, что любит природу в первозданном виде, а не обезображенную культивированием. В этом городе Павел Сауляк вел жизнь тихую и размеренную, почти никуда не выходил, договорившись с хозяином о дополнительной оплате за стол. Вставал рано, завтракал и снова уходил в свою комнату, объяснив деду, что восстанавливает силы после долгой болезни. Достаточно было одного взгляда на его изможденное серое лицо с впалыми щеками, чтобы в это поверить. Хозяин, естественно, верил. Старался кормить тихого жильца посытнее и с разговорами не приставал. По вечерам они вместе смотрели телевизор, новости, какой-нибудь фильм, а в половине 12-го программу «Времечко». Хозяин, как выяснилось, «Времечко» никогда раньше не смотрел, но Павел посоветовал ему глянуть хоть один разок ради любопытства. Сказал, что передачи интересны. После первого же раза старик загорелся. Особенно понравилось ему то, что во время передачи в студию мог позвонить кто угодно, хоть из-за границы, и рассказать что-нибудь смешное или, наоборот, ужасное. Там даже конкурс был на эту самую выдающуюся новость недели. Старик Александр Петрович не переставал удивляться тому, с какими глупостями порой люди звонят на телевидение, и искренне веселился, комментируя звонки, по-стариковски ворчливо, но едко и справедливо.